Глава 74. Я смотрю на убогую улицу и здание с обшарпанными стенами. Вдали вижу силуэт ненавистной ткацкой фабрики, где работает мать. «Хеллоу, Адик! Чего ревешь?» Вскидываю голову, уперев взгляд в местного пацана в выцветших джинсах и старых кроссовках. Мои звездные одноклассники за такие искусственно застиранные и рваные джинсы выкладывают огромные суммы. А здесь, в наших трущобах, это не дань веянью моды, а правда жизни, когда носишь одну единственную вещь, стирая ее до дыр. Упираю взгляд в веснушчатое лицо со вздернутым носом и упрямым тяжелым подбородком. Окидываю массивную фигуру парня оценивающим взглядом. Отмечаю, что, скорее всего, он добился подобного рельефа не часами, проведенными в качалке, а работая физическим трудом, таская тяжести на той же фабрике. Знаю его. Фил Гринвуд. Парень с нашего двора. Мы учились в моей старой школе вместе. Ну, он постарше. «Привет, Фил!» Вытираю, судя по ощущениям, опухшие глаза и встречаю спокойный взгляд улыбающегося соседа. «Все в порядке. Все путем». «Агась, поэтому и ревешь белугой. И спринт по району устроила. Я за тобой от самого твоего дома тащусь». «С чего это?» Удивляюсь заявлению Гринвуда. «Да ничего, нравишься ты мне, Адик!» Улыбается Фил, а я не могу понять, он так шутит или серьезен. Смотрю в сероватые глаза, которые цепко оглядывают меня с ног до головы. От подобного внимания взрослого уличного парня становится не по себе. Отвожу взгляд, но он подходит ближе и опускается на корточки прямо передо мной. Смотрит глаза в глаза. «Что случилось, звездная девочка? Адик, поговори со мной. Может, смогу помочь, посоветую чего?» От этого парня веет теплом и пониманием. И в эту секунду мне нестерпимо хочется поделиться своей обидой. Но единственное, что я могу ответить, слетает обвинением с моих губ. «С матерью подцапалась Гринвуд». «А, ну с предками ссориться — это святое. Считай, взрослеешь, солнышко. Пойдем прогуляемся, красавица, пообщаемся. Как жизнь вообще?» Я смотрю в симпатичное, заинтересованное, простое лицо и улыбаюсь в ответ. Фил располагает к себе. От него не веет угрозой. Уже не пацан, почти мужчина. Типичный представитель моего мира. В трущобах быстро вырастаешь. Здесь нужно быть сильным, физически крепким и шустрым. Тут свои правила и законы. Кажется, Гринвуд им идеально соответствует. Я помню этого парня еще со времен, когда под стол пешком ходила, а его веснушчатое лицо украшали подростковые прыщи.